Глава 6. Первые встречи. На разведку. Первым делом я решил разведать дорогу до спауна. Как показал опыт, всякие непредвиденные случайности вроде заборов могут доставить большие неприятности. Да и просто полезно знать самый короткий путь. Перед отправлением я снова задумался о том, что будет в случае моей преждевременной кончины. На всякий случай нужно было оставить завещание. В первый день я увидел на спауне таблички. Очевидно, их можно было скрафтить, это оказалось несложно. Скомбинировав на верстаке 6 досок и палку, я получил 3 таблички, одну из которых сразу же прилепил на стену входа в кладовую. «Димка, можешь пользоваться, все для тебя, твой любящий предок». После этого, прихватив с собой достаточное количество еды, дерева, факелов, ну и само собой меч с киркой, я отправился в путь. Переправившись на рассвете через реку, я двинулся на север. Холмы, поросшие березовыми рощами, простирались блоков на 150. По игровым меркам это прилично. Ничего интересного там не было. Зато уже на выходе из леса за мной вязалась зеленая взрывчатая тварь. Как ни странно, я даже не очень напрягся. Видимо, подсознательно давило ощущение собственной крутости. Чего это я с алмазным клинком, да весь в железе, да в валмовых тапках, буду бояться какую-то зелень? Но повел я себя разумно. Первым делом убедился, что создание это достаточно тихоходно, чтобы от него можно было оторваться, даже не переходя на бег. Поступив его поближе, я ударил его мечом и тут же отскочил. Я заметил, как за мгновение до удара тварь начала было шипеть и раздуваться, но после того, как расстояние между нами увеличилось, тут же передумала. «Ха, взрываемся мы, значит, только в объятиях, ну-ну». Проделав этот трюк еще 2 или 3 раза, я успешно прикончил зверюгу, получив в качестве трофея горсть пороха. Порох? Да ладно. Ну, если уж не огнестрельное оружие, то взрывчатка тут наверняка существует, однако. Едва разобравшись с зеленым в серую пятнышку камикадзе, я свалился в какой-то колодец. Проклятие! За высокой травой я совсем не заметил узкого 1-2 метра провала в земле, который вел в довольно обширную пещеру. Я прилетел, пожалуй, 10 метров и понял, что мне снова повезло. А если бы провал вел не в маленькую пещерку, а в мой бездонный каньон? Удар от падения снял несколько процентов здоровья. Не очень много, но все же заметно. Очевидно, еще помогли алмазные сапоги, которые после падения немножко покоцались. Какая прелесть эти ископаемые игрушки. Даже если падаешь вниз головой, страдать все равно будут ботинки, а не чайник. Восстановив здоровье, закусив, я осмотрелся. Дальний от меня угол пещеры понижался, и лестница уходил куда-то в глубины. Я приблизился к спуску, поставил факел, но вниз не полез. Не до того сейчас. Мой край пещеры был довольно хорошо освещен через провал. Неподалеку я увидел выход каменного угля. Уголек – это хорошо. Я тут же его собрал. В эту секунду мимо меня что-то пронеслось, заставив мое сердце на мгновение замереть. Раздался тонкий писк. «Блин, летучая мышь, может они тут какие-нибудь кровососы?» Я хотел прихлопнуть мелкую тварь, но она мотылялась до того стремительно, что мне так и не удалось по ней попасть. Как выяснилось, и хорошо. Мышка оказалась вполне безвредной. Она не нападала и вскоре, весело попискивая, скрылась где-то внизу, в темноте. Больше тут делать было нечего. Я вырубил в стене лестницу, поднялся на поверхность и заделал провал нарытыми тут же блоками земли. Так будет безопасней. На всякий случай решил отметить местоположение этого входа в подземелье, для чего составил столбик из пары булыжников и водрузил наверх факел. Черт, столько приключений, а ведь не успел и 200 метров от дома отойти. Не расслабляйся, дружище. Впрочем, дальше до самого спавна никаких опасностей больше не встретилось. По дороге я напал на стайку диких кур, охота на которых с алмазным мечом превращалась в простое избиение. Погонявшись за пернатыми, я вышел на западную окраину спавна. Это был довольно высокий холм, с которого открывался прекрасный вид на главный и единственный перекресток у подножия Большого Брата. Удачно. Можно отсюда понаблюдать, появляются ли здесь люди. Я хотел было вырыть себе на холме какое-нибудь убежище, наблюдательный пункт, но тут же наткнулся на уже подзабытое «Сервер, вы не можете здесь это делать». Блин. Чтобы не мельтешить у всех на виду, я спустился чуть пониже в заросли травы и задумался. У всех на виду, У кого у всех? А если тут вообще полтора человека в сутки попадается, так и сидеть тут на горе, как цветочек аленький. Просто пришлось к слову. Поблизости как раз рос цветок, который я не преминул сорвать. Я понюхал его и пробормотал себе под нос. Что за несправедливость? Ну и почему зомбячья гниль воняет, как будь здоров, а цветы пластмасса пластмассой? Заглянув в инвентарь, я на всякий случай засунул цветок в ячейку для крафта. Очень полезная привычка, появившаяся у меня с недавних пор. К моему удивлению, оказалось, что из цветочков что-то получается. Красный краситель. Прикольно, можно что-нибудь покрасить. И в этот момент громом среди ясного неба раздался голос. Чем должен пахнуть этот цветок? Кодер. Я бы поперхнулся, если бы мог, но в игре сохранять индейскую невозмутивость куда проще, чем в реале. Достаточно не прыгать и не размахивать саблей. Я с достоинством обернулся, но никого не обнаружил. Нормально. И в эту секунду меня осенило. Сработало. Это же он, таинственный хозяин сервера. Привет, ты админ? Меня зовут Кодер. Поскольку я слышал голос, причем с определенного направления, можно было заключить, что этот Кодер сейчас физически неподалеку, только в режиме невидимки. То есть, находится в игре, а не управляет сервером с консоли. Иначе сообщения шли бы текстом. Ясно. А где все-то? Неделю уже тут живу, и ни одной живой души. Мир очень большой, а людей пока не так много. А сколько? Я внутренне сжался, вдруг ляпнул лишнее. Надо бы аккуратней, ведь непонятно пока, что это за тип. Зарегистрирован вход 7312 аккаунтов. Ничего себе! И что, все куда-то разбрелись? Хоть кто-нибудь живет тут поблизости? Люди, которые хотят общаться, должны найти друг друга. А ты в этом принципиально не помогаешь. Я не могу, таковы правила. Люди должны сами всего добиваться, иначе они не будут ценить того, что у них есть. В речи его была какая-то несуразность, которую я уловить пока не мог. Все-таки нормальные челы так не разговаривают. Ну, понятно, а как же ты? Вот я страдал от одиночества, тут ты такой. Я незаслуженно стал значительно счастливей. Пошутил я. Кажется, не очень удачно. Кодер долго молчал, я уж подумал, не потерял ли его навсегда, но он ответил. Ты прошел достаточно большой путь, прежде чем мы встретились. Некоторое время он еще помолчал, потом повторил свой вопрос. Чем должен пахнуть этот цветок? Ну, я сбился с мысли. Все цветы же пахнут по-разному. Пусть этот будет, например, мак. Хорошо. После этого Кодер, видимо, удалился, поскольку ни слова я больше не услышал. Спустился вечер, а я все сидел на горке, бесплотно осматриваясь в улице безлюдного городка. Люди. Просидев ночь в карауле возле спавна, я заметил, что всякие ночные мобы там не появляются, хотя неосвещенных закутков хватало. Очевидно, стоял специальный запрет. Выходило, что замок и его окрестности – довольно безопасное местечко. Наутро я решил побродить по замку, изучить его более вдумчиво. Я спустился с холма, мимо портала вышел на перекресток возле идолыща и двинул к замку. По пути заглянул в еще один магазин, который в прошлый раз остался без моего внимания. Это был какой-то… Мир дачника. Разнообразные семена, саженцы, травки, цветочки… Как и в других магазинчиках, пользу здесь можно было обрести лишь информационную, но и это немало. Оказалось, кроме дубов и березок, где-то произрастала еще масса разных других деревьев, вплоть до акаций и каких-то тропических. Встречались не меньше десятка разных цветов, удивительно было обнаружить продажи бобы какао. Во как! Интересно, что из них здесь делают? Неужели шоколад? В замке стояла все та же прохладная и гулкая полутьма. Войдя в арку, я повернул налево. Буквально в нескольких метрах я заметил нишу, заполненную книжными полками. Как я не обратил на них внимания в первый раз. Впрочем, простительно, тогда мне было все совсем внове, не до экскурсий. Полки окружали невысокий столик, основание которого было изготовлено из полированного черно-фиолетового камня, а столешница инкрустирована алмазами. Над столом загадочным образом парил огромный фолиант. Чудеса. Когда я подошел, книга сама собой развернулась. Я увидел, что ее страницы испещрены загадочными неизвестными мне знаками. Слегка стукнув по манускрипту пальцами правой руки, я вызвал интерфейс этой чудесной приблуды и попытался разобраться. Оказалось, что это стол зачарований. На стол нужно было положить какую-нибудь вещь, оружие, инструмент, броню, и выбрать из книги одно из трех заклинаний. Заклинания были разной стоимости, одни, видимо, попроще, другие покруче. Чем платить, правда, было неясно. Заклинания были, как я уже сказал, написаны кракозяблями, поэтому об их результате ничего заранее сказать было нельзя. Хуже всего, что я в любом случае не мог ничего сделать, поскольку для наложения чар нужен был еще какой-то ингредиент, пока что мне неизвестный. Прогулявшись дальше по залам, увешанным разными средневековыми рыцарскими флагами, я нашел еще один стол для зачарования, но больше ничего интересного не попалось. Вернувшись к арке, я решил посмотреть, что находится в другом крыле замка. И тут я увидел человека. В левом крыле стена до самого потолка была увешана табличками, на которых что-то было написано. Человек внимательно их изучал, запрокинув голову. Он был без брони, одетый, как и я, в самом начале лишь голубую футболку и синие штаны. Приблизившись, я увидел над его головой голографическую надпись «Джек». Прикольно, значит, и у меня над башкой постоянно висит мой «Серый сталкер». Вот не знал. «Привет». Джек быстро обернулся и попятился назад. «Не убивай!» Я, впервые за много дней, наконец-то увидевший живую душу и жаждущий общения, немного опешил. Потом сообразил, что вид закованного в латы неизвестного типа с мечом в руке вполне может внушить опасения. Я спрятал меч. «Да ты чего? Я мирный». Я подошел поближе. «Чего читаешь?» «Правила». Я глянул на таблички. «О, действительно». «Правила сервера». Я пробежался взглядом по текстам. Вроде ничего необычного. «Не убивай, не кради». Что-то мелькнуло про какие-то дикие земли, но мне было сейчас не до того. «Ты только зашел?» Задал я риторический вопрос. «Да, сейчас еще друг должен зайти, жду вот». «Друг? А откуда у вас аккаунты?» «А, по акции. В группе сообщение было, что проводится розыгрыш, 3 бесплатные лицухи для тех, кто первый сделает 100 репостов. А мы с Андрюхой вчера под утро как раз только из космопирата вылезли. Поздно уже было, в группе почти никого. Ну и как давай спамить?» «И все, 2 ака наши». Джек рассмеялся, вспоминая, как они уловко провернули эту ужасно удачную, по его мнению, операцию. Еще была возможность предупредить этого Андрюху, чтобы не лез в игру. «У тебя контакт с ним есть, я осекся, поняв, что не могу сказать ничего стоящего, не выдав Кодору, что я тут вроде как шпион. Если он и не слушает разговор сейчас, так потом по логам посмотрит». «Да нет, отключился. А зачем? Здесь нету связи, что ли?» «Может и есть, кто знает. Но пока вот только так, вблизи. Ваниль тут вишь какая». «Ничего себе. Ну да, там в рекламе было такое, типа реальные приключения, опасности, тайны». В это время раздался звук, типа негромкого хлопка или, скорее всего, порыва ветра. «Во, Андрюха!» Мы выглянули в центральный зал. Джек помахал рукой. «Пупырь, давай сюда!» Из глубины замка приближался еще один друг в голубой футболке. Над головой у него действительно виднелось. «Пупырь!» «Ништяк погоняло», — подумал я и еще раз оглядел друзей. Совсем дети, судя по всему. «Здорово, Пупырь. Други, вам сколько лет-то?» «По 14». Я внутренне помрачнел и сжал зубы. «Еще 2 пацана, 150 часов. Кодор, гад!» «Чем бы дитя не тешилось...» Настроение упало. Поймал себя на мысли, что обрадовался ведь сначала, когда увидел, что в игру зашли люди. А они еще не знают, что попали в ловушку. Смертельную. «Так, дорогой товарищ, выше нос прорвемся. Унывать было нельзя. Короче, парни, 2 варианта. Первый. Вы играете по чесноку, самостоятельно. Получаете массу адреналина, радость открытия и капитальный шанс не дожить до утра. Или же я вам немного пособлю, Покажу, чем сам уже научился. Ну и пережить первую ночь помогу. Вы как? А ты давно играешь? Мое скверное настроение чуть не выдало что-то вроде «Здесь долго не играют». Но я вовремя взял себя в руки. Наверное, неделю местную, сказать по правде, сбился уже со счета. Что тут делать-то? Тут как бы надо жить. Добывать жратву, отбиваться от гадов, исследовать мир, строить... Во, вот этот замок и поселочек, например. Кто-то из игроков когда-то построил, надо думать. Вот это? А как? Ха, пошли покажу. Я решил, что пусть мое убежище пока останется только моим. Уединенное озерко в березовых холмах стало уже родным, и не хотел превращать его в проходной двор. Да и осторожность не помешает. Надо к пацанам сначала присмотреться. Поэтому двинули мы на восток, через призамковый лес и дальше. Совсем скоро мы вышли к морю, которое омывало спаун с севера, и двинулись вдоль берега. Блоков через 300 впереди показалась огромная гора, с юга поросшая лесом, а на море смотревшая скалистым обрывом. Нравится местечко? Для дома. Вау, круто, на горе! Окей. Старая истина. Нет смысла постоянно угощать человека рыбой. Гораздо правильней научить его самого ее ловить. Я заставил пацанов накопать немного земли для подъема на высоту и срубить по дереву. Кстати, сказать, здесь росли новые деревья, каких я еще не видел. Высоченные ели с темной древесиной и темно-зеленой листвой. Если вам раньше представлялось, что на елях листвы не бывает, то разрабы с Майна вас только бы посмеялись. Впрочем, и ели у них почему-то называли сосны. Ну, вы уже поняли, что они были теми еще затейниками. Потом парни наделали палок, досок, сделали по верстаку, и я объяснил суть идеи крафта. Пупырь оказался более сообразительным и кипишным. Пока Джек ковырялся со своими кирками и лопатами, Пупырь быстренько сотругал меч и подлетел к Джеку со всей дури, двинул ее по хребтине. Тот обернулся и начал дубасить Пупыря лопатой, но что-то явно шло не так. Чтобы разобраться, в чем проблема, я тоже влез в бойню и зарядил Пупырю в ухо кулаком. Он даже не заметил. А, вот оно в чем дело. Вы не можете здесь это делать. Режим PvP разрешен только в диких землях. PvP. Player vs. Player. То есть игрок против игрока. И здесь этот режим был отключен. Хорош, хорош, пацаны. Вечер скоро, а защиты еще нету. А ночью тут лихо. Призвав малолетних боевиков к порядку, я продолжил урок. Пока я рассказывал им про местную флору, фауну и вражью силу, мы с Джеком начали потихоньку прокладывать ход в гору, а Пупыря отправили заготавливать дерево. К вечеру высоко в скале, метров 20 над землей, было вырублено очень приличное убежище. Просторное, с окнами на три стороны, в том числе и на море. Внутри горы к подножью шла аккуратная лестница, а внизу выход был временно заделан землей. У меня был приличный запас факелов, это здорово помогло. Кроме того, у меня в карманцах завалялись пара травяных семян. В самом низу скалы, на уровне моря, я устроил им небольшую грядку, куда посадил пшеницу. Оставив друзьям еще немного хлеба и посоветовав не шарахаться по округе, пока не нарою себе железо на броню, я собрался уходить. Условие встречаться у них в горе, а если не застанем друг друга, оставлять сообщения на табличках. Понемногу забрезжило утро, я двинул обратно на спаун. Пора было испытать порталы.